Глава 19. Тео корпел над испанскими глаголами, когда в дверь постучали. Харди зашел в кабинет, почесал судью за ухом, приговаривая что-то ласковое, и спросил, есть полчаса. Обычно, показавшись в конторе, Тео мог идти куда душе угодно, если уроки были сделаны. Да, а что? Давай-ка съездим кое-куда на великах. Хочу тебе показать одну штуку. Какую? Это сюрприз. Через 8 минут они остановились перед старым кирпичным складом в районе Дельмонт, возле Стратон-колледжа. Большинство складов пустовали, но некоторые офисы работали. Над одной дверью висела вывеска «Стратонский комитет по защите окружающей среды». «Сюда», — сказал Харди, и мальчики вошли. Офис состоял из одной длинной просторной комнаты с высоким потолком, с голыми стропилами, кирпичными стенами и бетонным полом, который не мешало подмести. Здесь были разномастные столы и множество компьютеров, а на стенах приколоты аэрофотоснимки и карты. В комнате крутилась по меньшей мере дюжина собак. Очевидно, сотрудникам комитета разрешалось брать на работу питомцев. Атмосфера была энергичной, ведь среди присутствующих преобладали молодые люди, бородатые, во фланелевых рубашках и выцветших джинсах. У стола преподобный Чарльз Квин, отец Харди, вел серьезный разговор и случайно заметил Тео. «Тот самый Тео Бун!» – громко сказал он. Это услышали все. Не успел Тео опомниться, как его увлекли к стене, где была прикреплена увеличенная фотография из утренней газеты. Снимок намного больше реальных размеров закрывал всю стену, и Тео пораженно уставился на себя с псом на руках. Вырвавшаяся у него в минуту волнения фраза «бороться с новым шоссе и с отморозками, которые его строят», была жирным шрифтом напечатана над фотографией. Тео глядел на стену с открытым ртом, а вокруг собирались вдруг замолчавшие сотрудники комитета. Преподобный Квин сказал, «Позвольте вам представить Теодора Буна, героя дня, владельца самого знаменитого пса в городе и большого друга моего сына Харди». Тео смущенно кивнул в знак приветствия. Уже потом он узнал, что в комитете работают всего несколько человек, а остальные из присутствующих – волонтеры, в основном студенты Стратон-колледжа. Мужчина по имени Себастьян Райан шагнул вперед и пожал Тео руку. «Я председатель комитета сторонников защиты окружающей среды. Мы очень рады, что ты теперь в наших рядах». Тео и не подозревал, что уже вступил в какие-то ряды. Ему стало мучительно неловко быть в центре внимания, в совершенно незнакомом месте. «Да, конечно, я тоже рад познакомиться», – промямлил он. «Как твой пес?» – спросил кто-то. «Поправляется», – заверил Тео. «Когда он к нам заглянет?» – спросил кто-то еще. «Ну, он пока мало выходит», – ответил Тео, и некоторые сочли шутку смешной. Остальные понемногу начали расходиться. «Давайте-ка за работу», – сказал Себастьян, и его послушались. Председатель комитета повел Тео и Харди к дальней стене, где у него было подобие открытого кабинета. Стол заменяла деревянная дверь, положенная на две пустые кабельные катушки. Это сооружение показалось Тео самым крутым столом, какой он видел в жизни. Стульев не было. Тео уже обратил внимание, что все в комитете работали стоя. Он решил рассказать об этом матери. Не иначе новый тренд. Кирпичные стены были сплошь покрыты фотографиями, дипломами и картами. Тео заметил диплом юридического факультета Стэнфордского университета. На вид Райану было лет 36-37, и в своих джинсах, высоких шнурованных ботинках и с бородой он больше походил на лесника, чем на юриста, специализирующегося в области охраны окружающей среды. «Я слышал, у тебя родители юристы?» – спросил он. Тео кивнул. «Говорят, ты и сам хороший юрист. Пока нет». «Он знает много законов», – вмешался Харди. Себастьян был нервным, живым и нерасположенным к светским разговорам. «Мы боремся с этим шоссе на нескольких фронтах. Злоупотребление правом принудительного отчуждения собственности, уничтожение природных ресурсов, шум, загрязнение воздуха, идиотский план организации движения транспорта и много чего еще. У меня возникла безумная идея, которой я хочу с вами поделиться. Тео и Харди кивнули. Выбора у них, честно говоря, не было. Подойдя к стене, Себастьян указал на большую карту, на которой было нанесено предложенное губернатором шоссе. Вот Джексонская начальная школа, с подготовительного до 5 класса. 500 учащихся. Сейчас она стоит себе вдали от дорог и шума и занимается сугубо обучением маленьких детей под пение птиц и шелест листьев. Однако грядет экономическое развитие. Шоссе срежет вот эту парковку и пройдет буквально в 100 ярдах от дверей школы. Через 2 года там будет 4 полосы, забитые длинномерами и автобусами, выпускающими в воздух пары дизельного топлива, и автомобилями, проносящимися под 80 миль в час. И это катастрофа. Главное, никто не изучал, как близость шоссе повлияет на здоровье учащихся. Губернатор и его люди понятия об этом не имеют. Транспортный департамент округа этим не занимался. Мы как раз собираем средства, чтобы нанять экспертов и получить прогнозы, но денег у нас мало. Вряд ли от них с Харди ждут чеков на крупную сумму, подумал Тео. А чем мы можем помочь? Организуйте детей. Они слишком малы для Фейсбука, но у многих есть старшие братья и сестры. 400 учащихся – это примерно 300 семей. Организуйте учеников, родителей, учителей. Пробудите в своих товарищах неравнодушие и возмущение. Если разозлятся дети, то разозлятся и родители. А ведь родители голосуют на выборах. Таким образом, все сведется к политике. Что скажете? Тео и Харди, нахмурив брови, смотрели на карту, не зная, что ответить. Себастьян не умел долго ждать. «Я вам больше скажу», – он шагнул в сторону и указал на новый спорткомплекс, построенный на деньги штата возле Джексонской школы. «Видите, Страттинский сокерный комплекс, открыт всего 2 года назад, 10 площадок, все с освещением». «Я там играю», – сказал Харди. «Знаешь, сколько детей в нашем округе занимается в этом комплексе?» «Около 1 000 000», – ответил Тео. Так вот, по плану шоссе лишит комплекс 3 площадок с восточной стороны. Проектировщики обещают построить 3 точно такие же с запада, но возникают 2 проблемы. Во-первых, кто им поверит, застройщик? Во-вторых, земля с западной стороны еще не принадлежит штату. Но даже если правительство штата сдержит слово и перенесет эти 3 площадки, то с марта по октябрь несколько сотен детей, их родители, тренеры и зрители – будут наслаждаться футболом под шум 4-полосного скоростного шоссе. «Значит, футболистов тоже надо организовать», – понял Тео. «Совершенно верно. Их 10 000. Разъярите такую толпу, и наши 5 членов окружного комитета спрячутся под стол». «Это легко?» – спросил Тео. «Вовсе нет. Не забывай, многие одобряют проект. Люди устали от пробок на Бэттл-стрит и считают объездную дорогу удачным решением. Любое шоссе – благо. Слышал? Читал в газете. Многие уже склоняются к этому мнению.